Леди Блайстоун, высокая дама с жесткими волосами и опущенными уголками рта, не произвела на него особого впечатления. У сержанта сложилось впечатление, что не он допрашивал леди Блайстоун, а она его. Ее интересовало все, в том числе и то, в какую он ходил в школу. Потом леди Блайстоун немного оттаяла и даже угостила сержанта печеньем, как попугая. Однако известила его о своей неприязни к сотрудникам полиции. Особенно не по душе леди Блайстоун пришел с некий инспектор уголовного розыска Сандерс. По ее словам, вчера вечером он вломился к ним в дом и грубо наорал на всех. Поллард предпочел не раскрывать ей глаза, только заметил вскользь, что у полицейских работа не из легких. — Да, на месте старика, — подумал он, выходя из дома, — я бы тоже... И мысли его вновь обратились к Бонитти Синклер. От Харли-стрит было недалеко до конторы Бернарда Шумана. По пути Поллард перекусил бутербродом и соком. Сержанту хотелось повидать не только старого египтолога. Он намеревался, во-первых, допросить сторожа о том, кто ходил в гости к верхнему жильцу, а во-вторых, забрать из кухни Хея флягу с отравленным элем, чтобы его ненароком не выпили. На Грейт-Рассел-стрит Полларда ждала неудача. Англо-египетская импортная компания была открыта. Обходительный немногословный египтянин, который объяснялся в основном с помощью жестов, сообщил, что мистер Шуман сегодня весь день пробудет дома, так как он плохо себя чувствует. А в день убийства мистера Шумана, собственно говоря, даже не было на работе. Поллард поднялся этажом выше. Время приближалось к 3 часам пополудни. Сержанту было жарко, ему все надоело, явные признаки весеннего томления. Квартиру Хэя заливало солнце, отчего там было очень светло, хотя в обшитом панелями холле царил полумрак. Здесь, в мансарде, было очень душно, тихо и пахло тлен. Порывшись в кухонных шкафчиках, Поллард нашел флягу с элем, потом он побрел в гостиную. Снизу еле слышались голоса прохожих и шум проезжающих машин. Обстановка навевала сон. Сержант с интересом изучил нимф на фресках у камина. Одна из них слегка напоминала Бониту Синклер. Чем больше он на нее смотрел, тем более выявляло сходство. Он произвел мысленный сравнительный анатомический анализ. Возможно, миссис Синклер слегка со сдвигом, зато она не убийца, ни в коем случае. Он готов сам подтвердить ее алиби. Когда отравили Фергюсона, Бонита Синклер находилась в Скотланд-Ярде. В конце концов, что она такого натворила? Выгодно применила свои знания, ну и что с того? Поллард встал и не спеша двинулся в сторону спальни. Интересно, какие отношения связывали Бониту Синклер с Феликсом Хеем? Спальня оказалась очень просторной, но в ней было всего одно маленькое окошко. Там стояли огромная кровать и огромный платяной шкаф. В углу у стены сержант видел кавалерийскую саблю. На спинке из стула до сих пор висела рубашка Хэя, а под кроватью валялись его грязные носки. Над камином красовался снимок знаменитого фокусника с автографом моему доброму другу Феликсу Хэю. Фотография претендовала на роль главной достопримечательности спальни. Вернувшись в гостиную, Поллард принялся рассматривать книги на полке. Каковы были литературные предпочтения Хэя? Сержант стал читать с головки. Несколько сборников самых простых головоломок. Видимо, для более сложных Хэю не хватало ни ума, ни воображения. 100 трюков для развлечения ваших гостей. Шутки и поговорки на все случаи жизни. Как провести вечеринку. Сборник анекдотов. Томик очень скабрёзных лимериков, изданный в Париже. Да, личность Хэя вырисовывалась все ярче. Романы. Барни из-за решетки. Шериф из свистящего ущелья. Алуа, девственница южных морей. Несколько сборников мемуаров великих людей с закладками. Заложенными неизменно оказывались те страницы, на которых именитые личности оказывались замешанными в каких-либо подозрительных или нечестных поступках. Так, а это что такое? Поллард застыл на месте, точно громом пораженный. На красной обложке крупными белыми буквами была выведена фамилия автора —